Глава 45. Свадьба. Юлия Новикова. Утро сегодняшнего дня началось совсем не так, как планировалось. Во-первых, проснулась я не в своей кровати, а в спальне Эмилия. Вернее, нам с женихом пришлось уйти ночевать в его домик, ведь Лео и Софи уснули у меня, так и не дождавшись нерадивых кот-родителей, слишком задержавшихся в гостях. Кстати, Ару, в отличие от его нянь, при нашем появлении открыл глаза, и поэтому сейчас он лежал между мной и Норманом, заняв большую часть двуспальной кровати. «Доброе утро, любимая». Тихим, хриплым ото сна голосом произнес Эмилий, стоило мне подать признаки пробуждения. «Угу, доброе». Улыбнулась я, осторожно подтягиваясь, чтобы не потревожить пушистую синюю тушку, умильно храпевшую рядом. Норман потянулся ко мне, чтобы привычно чмокнуть в щеку, но, заметив препятствие, только тяжело вздохнул. «Иногда мне кажется, будто мы не только сегодня собираемся пожениться, а уже давно в браке и уже обзавелись как минимум одним ребенком». Ворчливо произнес мой великан, сталкивая в сторону Мирса. Как выяснилось, котенок проснулся еще 10 минут назад и успешно разбудил Нормана, а сейчас лежал и симулировал сон, заигрывая с нами. Сару все понятно. А кто наш второй ребенок? Спросила я, зарываясь пальцами в плотную шерстку котенка, который уже не таясь перебрался ко мне на колени. Леон. А что вполне себе подросший первенец, который появляется всегда не вовремя и срывает планы по созданию младших, братиков и сестричек. Пробубнил Эмилий, и как по заказу в нашу дверь постучали. «Юли, вы там сильно раздеты? Войти уже можно, или вы занимаетесь всякими глупостями?» Очень тактично прокричал Лео, вызывая у меня тихий смех. Норман только усмехнулся и выразительно поднял брови. Мол, я же говорил. «Мы одеваемся! Дай нам 10 минут!» Крикнула я, последовав за Эмилием в тесную ванную комнатку. Пока мой жених принимал душ, я почистила зубы, а потом мы поменялись местами. Обычно мы посещали эту комнату по очереди, но сегодня на церемонии времени не было. Леон не отличался излишним терпением или деликатностью, поэтому стоило поторопиться. Покончив с водными процедурами, я надела просторный халат Эмилия, а он — спортивные штаны и свитер. Пока я пересыпала ароматные зерна в кофемашину и жарила тосты, жених пошел к двери, чтобы впустить наших друзей. «Не уверен, что мы все поместимся на кухне, но проходите». Услышала я удивленный голос Нормана, а потом в крошечное помещение вошли Софи и Виктория Норман. Эмилии вместе с отцом выглядывали из прихожей, загораживая своими могучими фигурами весь проход. Леона вообще видно не было, но зато было слышно, как он сюсюкается с Ару. Видимо, мальчики все-таки нашли общий язык. «Да, скромненько тут у вас», — вежливо прокомментировала увиденная будущая свекровь. «Согласна, эти домики не приспособлены для больших компаний, но ведь они были возведены не для этого. Для одного человека условия вполне комфортные». «Кофе?» — уточнила я, невольно оправдываясь. «Оставь это. В салоне красоты попьем. Я уже обо всем договорилась. Пока мальчики будут заниматься своими делами, мы посвятим несколько часов себе. Массаж, прическа, маникюр и, конечно, примерка платья нас уже ждут». «Ты извини, я выбрала наряды на свой вкус». «Но будет несколько разноплановых вариантов. С окончательным ты определишься сама». Удивила меня Виктория. «Но мы не рассчитывали на такие траты. Мне кажется, это немного слишком». Попыталась я вежливо остановить темпераментную родственницу, но упрямство у них с Эмилием на самом деле общая семейная черта. «Не говори глупостей. Это наш подарок к свадьбе. Не отказывайся, Юли. Сделай старикам приятное. К тому же моя семья очень много задолжала тебе лично». Сразу нашла правильные аргументы Виктория. «Ну, какие вы с Питером старики? Да и не должны вы мне ничего!» Предприняла я очередную вялую попытку остановить лавину, но все было бесполезно. «Вот и не надо спорить о глупостях. Все должно быть красиво. В конце концов, что мы потом покажем внукам и правнукам? Ну все, мальчики, не загораживайте проход. Сын, целуй невесту. Теперь ты ее увидишь только у алтаря, нарядную и ослепительно прекрасную». Опять всплыли мои неосторожные слова о возможном расширении семьи. «Юли у меня и так красавица», — сказал мой жених, с трудом протискиваясь в мой угол. «Совершенно с тобой согласна, но сборы невесты — это святое. И вообще, идите, у вас тоже много дел», — поторопила сына Виктория. Дальше события развивались с невероятной скоростью. Мы с Софи и будущей свекровью прилетели в дорогущий спа-салон, где нас 3 часа купали, натирали маслами и кремами, стригли, причесывали и так далее по списку. Потом, пока мы наслаждались ароматным кофе и вкуснейшими круассанами, прибыли 2 курьеров, одетые в униформу с логотипом известного модного дома. В руках они держали чехлы и коробки, в которых прятались несколько сказочно красивых свадебных платьев. «Ну что, какое тебе больше всех нравится? С чего начнем?» Деловито уточнила Виктория, критически осматривая выбранные ею свадебные наряды. «С этого!» — без раздумий сказала я, указывая на элегантное платье строгого кроя и без лишних элементов, но с открытой спиной и расшитое по лифу крошечными хрустальными капельками. «Я и не сомневалась, что у тебя прекрасный вкус. В конце концов, ты выбрала моего сына в качестве супруга», — подмигнула мне будущая свекровь. Помощница из салона помогла мне облачиться в платье, которое село идеально по моей фигуре. Впрочем, другие варианты я уже не стала и примерять. Туфли, аксессуары, бижутерию мне легко подобрали курьера свадебного салона. В общем, когда с приготовлением было покончено, на меня из зеркала смотрела удивительно прекрасная молодая женщина. «Красавица!» — воскликнула свекровь, а Софи поддержала ее кивком с восхищением, разглядывая меня. Место проведения торжества старшие Норманы тоже переиграли. В итоге церемония проходила в старинной каменной церкви, расположенной где-то на территории Ирландии. А потом мы праздновали там же, в белом шатре, установленном на изумрудном газоне возле живописного горного озера. Вот только все эти красоты мной воспринимались лишь фоном, потому что я не могла отвести глаз от своего теперь уже мужа. Эмилий в классическом черном фраке был просто неотразим. Позже были и танцы под задорные мотивы живого ирландского оркестра. Рекой лились напитки, слышался смех. Нас поздравляли многочисленные родственники Леона, с которыми мы познакомились уже на свадьбе, а также коллеги по заповеднику и какие-то близкие Норманам люди, имен которых я, к сожалению, не запомнила. А ночь... Ночь принадлежала только мне и Эмилию. Ее мы провели в старинном маяке, переоборудованном под уютное любовное гнездышко. «Спасибо тебе, любимая», — тихо прошептал Норман, когда мы, голые и утомленные, лежали на белоснежных простынях, вслушиваясь в мирный шум прибоя. «За что?» — удивленно спросила я, приподнимаясь на локте, чтобы заглянуть в довольное лицо своего супруга. «За то, что ты у меня есть». С любовью произнес Эмилий, глядя мне прямо в душу. «В то, что я живу, имеется и твоя заслуга». Немного сдавлена от переполнявших меня чувств, отозвалась я. А дальше? Дальше слова нам уже не были нужны. До самого утра.